Последние дни Москва подвергалась столь бурному наплыву корреспондентов западной прессы, что вместить их в скромные апартаменты агентства было мудрено. В прежнем корпусе тон задавали немцы, в нынешнем слишком очевидно англосаксы. Чтобы установить это, большой прозорливости не требовалось, как ни пестр был состав гостей, в представительском зале ресторана звучал английский. Виновником торжества оказался человек лет 44, высокий, узкоплечий. В его русской речи была некая гундосинка, свойственная старым питерцам, для которых вторым языком был французский. Все не могу отделаться от впечатления. «Позавчера был в Лондоне, сегодня в Москве», — сказал он очень непринужденно. «Вы прилетели на Каталине?» — спросил Тамбиев. Он не ожидал от Галуа столь непосредственной человеческой фразы. «Да, разумеется, прямой дорогой на родину Ломоносова». Николай заметил, что его собеседнику было небезразлично вспомнить Ломоносова. «Все русские, с которыми я говорил в Архангельске, почему-то говорили об этом прохвосте Гессе. Точно главная угроза англо-русскому союзу в нем». «Вы полагаете, не в нем?» — спросил Николай тотчас. Ему показалось, что он получил возможность заговорить по существу. Бледные брови Галуа приподнялись. «Конечно, не в нем!» — почти воскликнул он. «Все дело в английских буржуях!» Вымолвил он едва слышно и расхохотался. Расхохотался с удовольствием, так что шея его покраснела. Он был рад, что не пренебрег столь популярным словом. «Эта кливдинская клика представляет не только англичан». Кливдинская клика — группа английских политиков, принадлежащих крайне правому крылу консерваторов, активно поддерживала заключение Мюнхенского соглашения с Германией, противилась борьбе с германскими агрессорами. Он внимательно огляделся вокруг и вдруг увидел француза Буа, который, разметав ярко-черную бороду, горцевал вокруг девушки в вуалетке. «Вы не находите, что этот Буа со своей бородой похож на царя Бориса, как его играл Шаляпин?» Он рассмеялся еще пуще и тотчас себя смирил, но красные пятна, вызванные смехом, еще удерживались на его тощей шее. «А, так о чем мы говорили?» «О кливдинцах. Ах да, об этих держимордах!» Он не пренебрег и этим словцом. «Так я говорю, они представляют не только англичан, французов?» «Нет, нет, американцев. Больше того, их посла в Лондоне». «Он полагает, что надо идти с Гитлером на мировую?» «Да, что-то в этом роде». Он вновь оглядел зал и, остановив взгляд на группе молодых корреспондентов, в зеленовато-желтой форме улыбнулся. «Вы не находите, что эти американские ребята рискуют напиться, как сапожники?» Он улыбнулся. «Вам надо искать общий язык с Черчиллем. Старик ставит на русскую лошадь, да-да, на орловского рысака, и надо его в этом поддержать». «Кстати, немцы орел бомбили?» Он помрачнел. «По-моему, нет». «Какая-то чепуха». «Чепуха! Я тоже говорю нет, а вот этот Гофман...» Он указал взглядом на американца. «Только что сказал, немцы бомбили орел». Он задумался. «Надо искать общий язык с Черчиллем. Я понимаю, это непросто». Он сказал в этой своей речи: «Я не возьму назад ни одного своего слова, сказанного против коммунизма». «Ну что ж, пусть не берет, черт с ним, в конце концов. Но надо искать основу для союза. И непростого союза». Подошел Гофман, и Галуа тотчас покинул Тамбиева. У него была какая-то зыбкая, больше того, чуть-чуть вихляющая походка, неделимая, как могло показаться, от всей его сути. 3 июля на рассвете летающая лодка «Каталина» покинула Архангельск, взяв курс на Северо-Шотландские острова. Бикетов видел, как растушевывается ломаная линия берега и теряет очертания, становясь туманно-серой, неотличимой от воды. Где-то за Кольским полуостровом, у начала норвежских камней, краснолицый шотландец, не то стрелок, не то радист, а может и то, и другое вместе, схватил Бекетова за рукав и поволок в радиорубку. «Листен!» — кричал он, стараясь превозмочь рев четырех дружных глоток Каталины. «Слушайте, слушайте, Сталин говорит!»